Беседа 34. Молитва словесная. Мы остановились на том, что свои особые задачи предстоит решать тем, кто стремится преодолеть словесный уровень ради стяжания умной молитвы. Теперь надо определеннее сказать о задачах. Смысл и цель молитвы в том, что человек обращается к Богу. Но для духовного роста одного этого недостаточно. В деятельный период, помимо этого, перед человеком ставятся аскетические задачи. На то она и деятельная молитва, чтобы активно действовать. Молитва словесная предполагает решение двух задач. Обе подготовительные. Они не рассчитаны на усовершенствование самой словесной молитвы. Они готовят человека к переходу на следующую ступень. Сама же словесная молитва даже не рассматривается святыми отцами как молитва полноценная, но только как трамплин, потому и усовершенствовать в ней особенно нечего. Первая и главная задача словесного периода – отъединить ум от рассудка. По мере этого делания развивается умно-сердечная связь. Таким образом, человек готовится к стяжанию умной молитвы и к дальнейшему обретению молитвы сердечной. Для того, чтобы расторгнуть связь ума и рассудка, нужно прилагать специальные усилия. Во время молитвы надо сосредотачивать внимание и удерживать ум в верхней части груди, либо в сердечном месте. Необходимо учиться этому в различных ситуациях, при разных условиях и вырабатывать устойчивый навык, иначе не овладеть умом. А если мы им не овладеем, то и он не сможет вернуть себе законное положение властелина. Для решения этой задачи существуют некоторые вспомогательные приемы, без которых сложно добиться успеха. Эти художественные, или по-русски искусственные, приемы напоминают инструмент в руках медика, когда одними руками не обойтись. Задача, о которой мы говорим, довольно серьезная. Нам надо не больше, не меньше перестроить работу сознания, изменить принципы своей мыслительной деятельности. Наши ум, рассудок, внимание, все эти три начала надо переучить. Они должны иначе функционировать, иначе взаимодействовать, должны жить по-новому. И человек должен все это взять под контроль. Тогда как до сей поры сам находился в зависимости от этих сил, которые проявлялись стихийно. И потому неудивительно, что мы до сих пор не знали, как управлять своим вниманием. Нам надо и ум учить, и самим обучаться. Это искусство аскетическое, которым надо овладевать. Иногда люди не могут сразу понять, что значит держать внимание в груди при молитве. Каким образом совместить ощущение телесное с мыслью молитвенной? Как это практически осуществить? Не знают, как найти место сердечное. Ну и так далее. С этими вопросами нам предстоит разбираться в следующем цикле бесед. А пока вторая задача, которую надо решить находясь на словесном уровне молитвы. Вторая задача – это борьба с помыслами. Победить врага, как было сказано, пока невозможно. Но воевать, несмотря на это, надо. Мы не можем остановить поток помыслов, не можем молиться чисто, не можем удерживать внимательную молитву. Внимание обязательно будет колебаться и отвлекаться. Мы не сумеем отбиться полностью от посторонних помыслов, зрительных образов, от нежелательных чувственных и волевых импульсов. Но это не должно смущать. Сам этот опыт борьбы, борьбы за пресечение помышлений, за возвращение внимания к молитве, это и есть обучение молитве на практике. Человек получает навык мысленной брани, тренирует внимание, укрепляет ум. Пока нет этих навыков, можно ли даровать человеку умную молитву? Представим, что Господь дал нам такой дар, но мы и одну минуту его не удержим, если не обучены брани. Вместе с тем, пока человек учится борьбе с помыслами, в душе уже идет предочистительный процесс. Если брань с помыслами ведется, то даже при словесной молитве достигается некоторое ограждение сердца от страстей. Хотя и очень незначительное, едва заметное, но все же достигается. Ведь раз человек борется, то хотя бы частично сдерживает натиск греховных помыслов. Значит, уже частично защищает себя от воздействия страстных сил. Конечно, он не сможет таким путем вполне очистить себя от страстей, не сможет достичь бесстрастия, но, тем не менее, такое предочищение ему необходимо, потому что готовит душу к переходу на уровень молитвы умной. Следующий вопрос, который имеет смысл обсудить, это признаки словесной молитвы. Попытаемся дать описание этому состоянию сознания. Хотя это не так просто. Может быть, даже легче дать определение умной и сердечной молитве, чем словесной. Вопрос в том, чтобы определить ту грань, за которой простое молитва чтения переходит в иное качество, становится, собственно, молитвой. Как понять, человек еще просто читает и пропевает слова молитвы, или он уже имеет молитву, стяжал ее, действительно молится этими словами? Первый критерий тот, что на поверхности. Это внимание к содержанию. Можно сказать, что начало молитвы там, где ум начинает стойко удерживаться в понимании смысла молитвенного слова. Ум устойчиво и без усилий сосредотачивается на тексте и вполне его осознает. Если отвлекается ненадолго, то не теряет смысловую нить. Можно определить это состояние как сцепку мысли со словом. Ум цепко схватывается за содержание и не отпускает его, удерживает. Это относится ко всякому виду молитвословия, независимо от того, читается ли молитва по книге или на память, или своими словами слагается, читается вслух или про себя, возглашается она или пропевается на клиросе. Это все молитвы богослужебные, это любое правило, псалмы, каноны, акафисты и так далее. И это молитва Иисусова, гласная или безмолвная. Итак, первичный признак тот, что ум вцепился и не выпускает молитвенную мысль. Он так сцеплен со словами молитвы, что если пришлось вынужденно отвлечь внимание, то оно тут же само тянется и возвращается к молитве. Это состояние противоположно другому, когда внимание начинает блуждать неизвестно где, а мы можем этого не замечать. Если же ум сцепляется с читаемым текстом, то бывает даже нелегко оторваться от молитвы. Ум не теряет мысль с той же быстротой и легкостью, как у простых читателей молитв. А когда какое-либо внешнее вмешательство прерывает молитву, то может ощущаться некоторый психический дискомфорт, чего опять-таки не испытывают при простом молитвочтении. И еще один признак может указывать на хорошую сцепленность ума и слова. Его можно заметить сразу по окончании молитвы. Простой молитвочитатель, окончив чтение, легко и быстро переключается и входит в обыденную ситуацию. Он тут же бывает поглощен земными мыслями, чувствами, захвачен житейскими заботами, словно щелкнули выключателем. Иное дело человек, имеющий словесную молитву. Когда его молитвословие закончено, то сохранится некоторая инерция. Молитвенное состояние не рассеивается мгновенно, но продолжает некоторое время владеть человеком. Например, это можно заметить, когда по необходимости прерывают молитву для краткого разговора и вновь возвращаются к молитве. Вынужденно прерываясь, человек, тем не менее, продолжает сохранять сцепленность с молитвой. Он удерживает в себе молитвенное состояние. Связь души с молитвой не успевает расторгнуться, прежде чем человек снова вернется к молитве. Такая инерция молитвенного состояния – это признак того, что ум становится самостоятельным. Он уже не зависит полностью от рассудка. Это значит, идет процесс отделения ума от рассудка. Это уже не просто молитвочтение, но именно молитвенное состояние. А значит, появляются предпосылки к дальнейшему росту и к стяжанию умной молитвы. Таким образом, определился признак стяжания начальной молитвы – цепкое внимание к содержанию. Но если глубже смотреть, то мы вынуждены признать, одного этого критерия для характеристики словесной молитвы все же недостаточно. Чтобы суметь распознать начало молитвы, этого мало. Дело в том, что те же признаки, из описанных нами, можно обнаружить у любого человека, читающего самую обычную книгу или газету. Ведь ум сцепляется и с детективом, и так, что невозможно оторваться. А что, собственно, побуждает нас не только осознать смысл читаемого, но еще и увлечься содержанием и сцепиться с ним мыслью и чувством? Что именно захватывает внимание и пленяет ум? Что имеет над нами такую силу, такую власть, чтобы захватывать нас в плен? Ключевой момент здесь в работе нашего воображения. Читатель должен воспроизвести в своем воображении и образ героя, и сюжет. Только тогда он становится соучастником, начинает переживать описанное. Без этого интрига не захватит читателя. Сюжет останется сухой, голой схемой. Читающий проследит за сюжетом рассудочно, отстраненно, не увлекаясь и не пленяясь. Поэтому при чтении неизбежно включается в работу воображение. Чтобы вполне воспринять написанное, необходимо мысленно воссоздать его и эмоционально раскрасить. Книга лишь дает материал, а воображаемую реальность мы строим сами. Описанный в тексте факт – это для нас сценарий, а мы, как режиссеры-постановщики, выстраиваем с помощью фантазии и разворачиваем перед собой целое полотно событий. Разумеется, это фикция, это мираж. Но пока мы не представим себе эту призрачную картину, пока не оживим ее в своем воображении, пережить прочитанное мы не способны. И не только прочитанное. Без этого не бывает полноценного восприятия того, что постигаем в общении с себе подобными. Так велика роль воображения, так велика его власть над нами. Почему мы заостряем внимание на этой теме? Дело в том, что пока мы находимся на словесном уровне, есть реальная опасность превратить молитву в такое же призрачное переживание. Это начинается с того, что ум при молитве устремляется к воображаемому образу Христа, Божьей Матери, ангелов или святых, или к любому другому образу, возникающему перед умственным взором. Это могут быть люди, места, ситуации и так далее. Но что же делать? Мы ведь только так и научены, только так и привыкли читать, понимать других, образно мыслить, воспринимать искусство и так далее. Мы не знаем других способов восприятия и общения. Мы по-другому не умеем. Пока не умеем. И вот в результате, как только мы произносим «Господи Иисусе», чтобы дальше просить «помилуй мя», так тут же, невольно, наша мысль взлетает к воображаемому небу, которое, конечно, где-то там, над потолком. Вот поэтому, обращаясь к писаниям любого отца-аскета, находим все те же напоминания и те же предупреждения. Возьмем любое, например, учение старца Иосифа Исихаста. Бога нельзя созерцать издалека. Он обитает в очищенных душах и может быть воспринят только через его нетварные энергии. Не где-то вдали можно узреть Христа, но только в своей душе, в очищенном сердце, когда нетварная сила Святого Духа осветит наш преображенный дух. Поэтому вновь повторяем, как только во время молитвы в уме всплывает чей-либо образ, так включается работа воображения. А как только воображение оживляет явившийся образ, то возникает опасность отклониться в особое состояние сознания, лжемолитву вообразительную, как именуют ее в аскетике. Мы уже говорили, что она бывает двух видов – мечтательная и головная. Это виды психических, душевных переживаний с преобладанием либо эмоционального, либо рассудочного начала. Состояние, типичное для католической религиозности и некоторых языческих культов. состояния, которые в принципе являются антиподом истинной молитвы. А если вспомнить сказанное о восприятии литературных текстов, то ясно, что в сущности такая псевдомолитва ничем не отличается от чтения романа. И это несмотря на то, что мы можем обращаться к образу самому святому и высокому, как Господу, ко Христу. Но о Христе и романы написаны, и фильмы сняты, и рок-оперы есть. Весь этот разговор к тому, чтобы окончательно уяснить святоотеческий наказ и предостережение всем проходящим молитву словесную. Когда мы вступаем в область фантазии, тогда молитва становится вообразительной. И тут попадаем в реальную зону риска. Мы под угрозой самообольщения. А то, что прелесть сопряжена с риском смертельным, наверное, разъяснять не требуется. Повторить лишний раз нам надо другое. Для того, чтобы этому риску не подвергаться, надо учиться направлять словесную молитву в правильное русло. Это значит ориентироваться на стяжание умной молитвы. И это же значит не впадать в застой, когда успокаиваются и довольствуются словесным уровнем. Застревать здесь нельзя, если мы, во-первых, хотим избежать того самого риска, во-вторых, хотим духовного роста. Далее. Во время молитвы, в моменты, как нам кажется, благодатных переживаний, при ощущении умиления или чувства близости Божией, надо всеми силами избегать работы воображения. Надо постараться не допускать появления зрительного, портретного образа человека, за которого мы молимся, как и образа святого, которому молимся. Когда такие образы возникают непроизвольно, не удерживать их, но суметь сделать их присутствие незримым. Хотя это непросто, но надо учиться держать в уме образ безвидный. Как справиться с этим на практике? Ключевой момент в том, чтобы внимание сместилось с личности того, за кого молимся, к личности того, к кому в молитве обращаемся, к Господу. Если осознаем, если духом чувствуем, пред кем предстоим, то в свете Божества растворится всякий человеческий образ. А сам Бог есть свет безвидный. Как и сказано, вспомним, тот, кто в молитве не видит ничего, тот видит Бога. Это слова преподобного Милетия, исповедника. Когда обращаемся в молитве за помощью к святому, то опять же помыслим, не сам по себе святой нам помогает. Он силен силой Духа Святого. Он пребывает в Духе. Он действует и связь с нами имеет в Духе Святом. А Дух для нас в молитве, опять же, есть свет безвидного Божества. Так позволим этому свету растворить в себе всякий видимый образ. Пусть это сияние поглощает зримый в нашем воображении лик святого, к которому мы обращаемся. Пусть он незримо присутствует в этом свете. В целом, во время молитвы вся сила нашего внимания должна вмещаться не только в слова молитвы, не просто в молитвенные переживания, Но всю энергию нашу мы должны влить в чувство живого обращения к Богу. Самым заостренным и ярким должно быть ощущение живого предстояния Богу. Все остальное приложится. Далее. Существует известная практика начинать келейную молитву с размышления, которое возгревает молитвенное чувство. Такое богомыслие бывает полезным, когда помогает настроиться на молитву, пробудить чувство покаяния или благодарения. Но надо быть очень сдержанным, осторожным, и нельзя давать волю работе воображения. Метод сдерживания, в принципе, тот же, что в предыдущем случае. Будет большой ошибкой через зрительные образы или эмоциональное самовозбуждение пытаться оживить молитву. А некоторые именно так и понимают возгревание молитвенных чувств. А понимаем ли мы, что все наши чувства на уровне словесной молитвы еще совсем не очищены? Поэтому, возбуждаясь эмоционально, мы невольно разгорячаем и взвинчиваем страстную чувственность, активизируем свою нечистоту. В любом случае, это всего лишь взыграние раздражительной силы. Такие переживания будут только душевными, никак не духовными, и не могут быть при молитве полезны. Вспомним, что дух наш еще не соединился с умом. Он не пробужден и не включен в молитву. А без участия духа молитву не одухотворить. Сколько ни разогревать свою душевность, как ни побуждать себя расчувствоваться, молитва от этого не одухотворится. Если же усердствовать в этом направлении, то только к одному придем – к чувственной экзальтации. Такое возбуждение страстных начал на почве фантазий – это типичная практика в традиции западной мистики. Это широко известная форма прельщения, хорошо изученная отцами нашей традиции. А теперь надо сделать одно пояснение в связи с тем, что говорилось. Это замечание относится к подвижникам высокой жизни. Достигая духовной зрелости, эти люди получают особые благодатные дарования, в том числе способность к созерцательной молитве. И тогда для них вступают в силы иные, нежели для нас, законы. Они могут с пользой задействовать самые разные чувства и даже воображение. Дело в том, что они люди духа. Чувства их одухотворены. И их одуховленное воображение – это не наше заземленное воображение. Они управляют своим вниманием и владеют умом, соединенным с духом. Они могут направлять одуховленную умственную энергию туда, куда им нужно, в том числе в любую точку тела, а также за пределы тела. Для них это уже не будет блужданием ума или игрой воображения. Они способны из всего извлекать помощь ко вхождению в созерцательные молитвенные состояния. Итак, первый признак распознания молитвы словесной оказался не очень надежным. Укажем теперь на второй, тоже достаточно относительный. Критерием того, что мы овладели словесной молитвой, может послужить еще одна способность нашего внимания. Обнаруживается она таким образом. Все мы повседневно произносим обычные, привычные для нас слова. «Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей». И вот однажды наступает момент, когда эти слова «помилуй меня, Боже» не просто скользят в сознание, как нечто знакомое, как нечто мелькнувшее за окном поезда, но вдруг они произносятся как искреннее, личное обращение к Богу. Они вдруг зазвучали, как моя собственная, от души идущая просьба. Я уже не просто читаю, а Бога прошу, помилуй меня. Заметим, что происходит это непроизвольно. Не требуется особого усилия, умственного, волевого. Не нужно понуждать себя, не нужно стараться встать на место того, кто эти слова написал. Не надо ничего представлять себе, воображать. Естественным образом слова читаемых молитв начинают мыслиться и произноситься от своего лица, как мое собственное насущное прошение. И тогда происходит следующее. Человек уже не читает молитвослов, не вычитывает правила, не пропевает тропарь, не произносит ектенью, не дает возглас. Но человек уже молится, молится этим произнесенным словом. И молится он от себя. Это уже его собственные слова, хотя они и прочитаны по книге. Ну и, наконец, надо сказать, что настоящая словесная молитва все-таки начинается при сочетании двух действий, двух деланий, когда стараются, во-первых, молиться внимательно, а это значит не только удерживать ум в словах, но главное удерживать чувство живого обращения к Богу. И когда, во-вторых, пытаются постоянно удерживать молящийся ум в груди. А это значит, что идет работа по отъединению ума от рассудка. Когда удается уже естественным образом совмещать эти два усилия, тогда человек постепенно входит в обладание даром полноценной словесной молитвы. Ум перестает застревать в голове и прекращает витать в неизвестном пространстве. Молитва становится внимательной. И тогда перед нами открывается дальнейшая перспектива. Появляются две возможности. Первая – возможность избежать самообмана, в который заводит вообразительная молитва. Вторая – возможность перейти на стадию молитвы умной.